Отстреляв в сторону реки с пригорка по несколько гранат разных типов, игроки направились обратно в лагерь. От наблюдавшей за их действиями группы любопытных, отделился отряд из 16 заметено выделявшихся на фоне остальных бойцов. При них был минимум оружия, да и экипировка так себе, однако все они выглядели куда старше остальных, лет по 30-40 примерно. Командовал ими крепкий жилистый мужик с абсолютно седой головой и властным лицом. Он подозвал к себе знаками виденного мной вчера второго командира, молодого парня лет 25, направившись с ним по дороге вглубь зоны. Остальная группа старичков последовала за ними на приличном отдалении. До сего момента я благополучно притворялся отсыревшим гнилым березовым стволом, который ни в костер положить, ни в качестве сидушки под задницу приспособить, пришлось экстренно настраиваться на долгое поддержание полной невидимости. Сильно захотелось проследовать за этими людьми, подслушивая их разговоры. Долгое время они шли молча, далеко удалившись от лагеря. Прошли мимо все секреты и фишки у дороги, приблизившись к деревне новичков. Я уже держал невидимость буквально из последних сил, скоро придется уходить в сторону и где-то прятаться. «Значит, ты предлагаешь меньше суетиться», — тихо заметил молодой командир. «В этой заварушке победителя все равно не будет», — проскрипел мужик с седой головой. «Всех поглотит тьма». «Тьма? Какая еще тьма?» — переспросил его молодой. «Не бери в голову, просто фигура речи», — отмахнулся от вопроса седой. «Твоя главная задача — изобразить деятельную активность и вовремя слиться. А дальше ты знаешь, что делать и где меня искать». «Знаю», — молодой кивнул. «И все же не могу понять, почему вы тоже в деле. А это уже не твоего ума дело, Сашок», — седой тихо рассмеялся. «Мал ты еще, чтобы глубоко копать. Но раз ты помог нам подготовить эту ловушку сразу для трех кланов, кое-что расскажу». Седой вдруг резко обернулся, словно почувствовав мое незримое присутствие у себя за спиной, но отметил лишь идущую за ними на отдалении группу бойцов. Обиженный до глубины души той девкой горец и пошедший у него на поводу Вениамин Степанович поставили на эту компанию буквально все. Опустошили казну своих кланов, вложили последние резервы, назанимали у всех, кто только давал в долг. «Ты вовремя с моей подачи посоветовал им набрать столько мяса. Эта локация особенная, и такое количество собравшихся вместе игроков не останется без пристального внимания со стороны зоны. И как только здесь начнется кровавая заруба, жди от нее большой гадости. Ты, думаю, быстро почувствуешь и поймешь, если доживешь, конечно», — седой усмехнулся. «По результату здесь передохнут все, вплоть до последней плешивой собаки. Горец и Вениамин потеряют все, их кланы быстро развалятся, а мы им немного поможем. Заодно и этих глупых новичков устраним. Ишь, чего удумали, спрятались, закрылись от всех остальных, надеясь быстро подняться. Без нашего ведома и полного контроля здесь не должен появиться ни один клан», — жестко припечатал он. «А если бы я со своей бригадой отказался войти в долю, Горец и Вениамин могли бы соскочить, затянули бы, как всегда, подготовку, а там и передумали совать шею в петлю. Ладно, ты сейчас возвращайся обратно, а мы уходим в темную долину. Пусть те дураки и дальше ждут нашего неожиданного удара с той стороны», — седой явно закруглял разговор, а я отметил, что он говорил не вполне искренне. В его голове ворочались какие-то хитрые планы. «Связано это с нашим болотом и чем-то еще. Стоит за ним проследить и дальше, но удерживать невидимость я больше не могу. Пора прятаться и восстанавливать душевный настрой. Догоню чуть позже». Пока я прятался и восстанавливал подорванное душевное равновесие, игроки успели свалить вдаль, перейдя с шага на легкий бег. Вскоре Уат нашел свежие следы короткой остановки той группы с валявшимися шприцами от использованной долгосрочной пси-блокады. Эти ухари прекрасно знали про психическую аномалию в тоннеле под железнодорожной насыпью, потому применили алхимию, едва заметив слабое влияние на мозги. «Я его здесь вообще не улавливаю, но это моя личная особенность». Дальнейший их путь прошел по постепенно зарастающей травой дороге до самой тайной тропы в темную долину. Идти туда вслед за ними было глупо, время уже вечернее, пора возвращаться на базу, рассказав народу результаты проведенной разведки в деталях, и уже оттуда перейти другой тайной тропой в темную долину. Чувствую, именно там я снова пересекусь с Седым и его странными бойцами. Хоть я и хорошо представлял, где ставились мины, но все равно влетел в слишком хитро пристроенную растяжку. И ведь шел по лесу, и, поди ж ты, чуть ли не в самом буреломе, где и псевдособака хрен пролезет. Растяжка оказалась из обычной гранаты, потому отделался лишь легким испугом. А ведь могли и крупный фугас прикопать, устроив мне незапланированный полет, и хорошо, если одним целым куском. Защита защитой, в нее так хочется верить, а какова она на самом деле, вопрос без определенного ответа. Утроив внимательность, двинулся дальше, благополучно избежав встречи с другими опасными сюрпризами вплоть до самого болота. А вот там, на берегу, хоть я и знал, что и куда закапывали, но столкнуться с этим настороженным добром желания было откровенно маловато. И еще таблички предупреждающие. Снова вернувшись в лес, обошел буреломом опасный участок берега и уже дальше побежал прямиком по топи. Благодаря лишним метаниям прибыл к деревне уже затемно, где и узнал последние новости. Пока я бегал по дальним окрестностям, народ успел приготовиться к большой драке и сейчас дружно отсыпался по домам, подвалам, а кое-кто так и вообще забрался в бункер. Нашим мастерам удалось запустить сохранившуюся вентиляцию, и теперь там стало возможным находиться без противогазов. В качестве долговременного убежища оно пока малопригодно, над восстановлением внутренней инфраструктуры еще работать и работать. Хорошо бы за год управиться. Как-то подозрительно тихо вокруг болота. Поделился со мной плохими предчувствиями Михась, которого я обнаружил в самом центре деревни на лавке под тентом около полевой кухни с большой чашкой крепкого кофе в руке. Выглядел он сильно уставшим и заметно осунувшимся. Наверняка за последние сутки, как и я, глаза не сомкнул. Я мутант, ладно, но он-то вполне обычный человек. Протянул ему парочку шприцов с хорошим стимулятором. Он внимательно посмотрел на маркировку и благодарно кивнул, убирая алхимию в карман. Они ведь даже полноценную разведку местности забыли провести, продолжил он прерванный разговор. Осмотрели краешком, напоролись на первые сюрпризы, да убрались во свояси. Разве так проводит подготовку к нападению? Искренне изумлялся Михась. Словно чего-то выжидают. Поведал ему о том, как сам провел день, кого видел, что слышал. О том седом и его странных речах тоже. Лариса незримо присутствовала с нами, поддерживая эмоционально, словно так тихо нашептывая: «Вы справитесь, вы сможете». Одно понятно, что ничего не понятно, Михась лишь качал головой, слушая мой рассказ. «Нам остается только следовать уже принятому плану. Уже поздно чего-либо менять. Твоя подруга притащила нам все необходимое. Народ кое-как с этим добром разобрался, особенно порадовали хорошие ночники. Завтрашний бой покажет, чего мы все вместе стоим». Тяжелый вздох, в котором чувствовалось множество затаенных сомнений. «Сейчас вот допью кофе и пойду будить ребят. Пора им выдвигаться на присмотренные ранее позиции, дабы вовремя ударить врагам в спины. Да спят на месте. Скорее всего, противник подвалит сюда с первыми рассветными лучами всей толпой. Кто-то споткнется на минах, но по твоим словам их там столько. Ах, вот ты где!» К нашей компании неожиданно присоединилась тихо выбравшаяся из ближайшего подвала Вика, рефлекторно потирая испачканной сажей рукой заспанное лицо. «Уже успела подумать, ты там один за всех решил повоевать», — едко подколола она меня, выудив откуда-то железную кружку и зачерпнув ей холодный чай из ближайшего бака. «Пойдешь сейчас отсыпаться или опять куда-то полезешь?» — хитро подмигнула она, предлагая заняться чем-то более интересным. «Ну да, куда же без нее?» — привыкла лезть в каждую бочку затычкой. Впрочем, польза от нее вполне очевидна, потому приходится терпеть и даже прислушиваться к советам и рекомендациям. «Нужно срочно заглянуть в темную долину», поведал ей о ближайших планах. «Ты, случаем, знаешь такого?» И дальше нарисовал ей словесный портрет того седого, включив запись подслушанного мною разговора в КПК. Сразу же отметил, как с каждым новым словом ее лицо все больше хмурилось, губы сжимались, а взгляд твердел. Она его быстро узнала. «Алексей Викторович». Напрягшаяся девушка скривила губы. «Сунулся и сюда, старый пенек. Наверное, окажись сейчас тот седой в ее фокусе внимания, она сожжет его взглядом. Главный посредник», — выдохнула она, отметив повышенный интерес к ее эмоциональным переживаниям. «Скольким хорошим парням он поломал игру, а кому-то и жизнь испортил», — продолжила она выплескивать из себя поднявшуюся из глубины души к поверхности злобу. «Ко мне когда-то Дун старый клинья подбивал, вытягивая в реал для того самого, а когда был послан, пытался всячески вредить. К счастью, у меня уже тогда набралось много зрителей, и ему пришлось свалить в тень. Считает себя серым кардиналом буквально для всех кланов, да и по ту сторону имеет весьма солидный вес. Поговаривают, он здесь трется с момента запуска всего проекта», — поведала она нам. «Я-то все понял, А вот Михась явно пропустил половину слов мимо, хотя о том, кто такие игроки, ему хорошо известно. Мне хотелось еще посидеть тут, отдохнуть, однако время быстро бежало сквозь пальцы. Нужно двигаться дальше. «Я иду с тобой», — решительно заявила мгновенно подобравшаяся девушка. Она просто горела желанием поквитаться за все былые обиды. Хоть мне и не сильно хотелось показывать ей тайную тропу отсюда в темную долину, но ладно, вряд ли сможет сама по ней пройти обратно без моей помощи. Сначала допрос. Сразу же выставил обязательное условие со своей стороны. Согласна. Без раздумий согласилась Вика, судя по блеску глаз, уже предвкушавшая скорую встречу с давним врагом. Благодаря наличию инвентаря, сборы заняли всего пару минут. Лишнее убрать, оружие в руки и вперед. Нас ждут дела, хочется верить, что непременно великие. Мягкий, едва ощутимый за счет эффекта временного сжатия толчок взрыва под задницу, и я, кувыркаясь, лечу к небесам. Защита частично выдержала, хотя и не до конца поглотила импульс подорвавшегося прямо подо мной мощного фугаса. И ведь как его грамотно пристроили, на самой границе начала тайной тропы. Хрен обойдешь и хрен заметишь. Мастера, Вике повезло больше, она шла следом за мной, и ее взрыв вряд ли вообще зацепил. Зато короткое мгновение, когда я ощутил инициализировавшуюся мину, успел резко сдвинуть поток времени, но и этого не хватило для того, чтобы выскочить из зоны поражения. Неведомым для самого себя способом, почти рефлекторно, разливаю вокруг себя телекинез, цепляя им воздух, дабы остановить беспорядочное кувыркание. Мгновение, и я уже вижу каких-то людей на довольно близкой земле. Сил подозрительно маловато, но на пару телекинетических ударов их вполне хватит. Первым ударом опрокидываю наземь целую группу уже поворачивавших стволы в мою сторону явных наемников, а вторым смягчаю неизбежное падение, приземляясь прямо на ноги. Ну, почти. Набранная инерция меня сильно заносит, прокатывая по сырой траве. Рядом слышится короткая глухая очередь из вала или винтореза, явно не в меня. Еще одна очередь и захлебывающийся вскрик человека с пробитыми легкими. Слепящая вспышка и оглушающий хлопок света шумовой гранаты. Темнота. Жив, стоило вернуться сознанию, как сверху склонилась поднявшая на лоб наблюдательный прибор сильно озабоченная Вика, державшая в правой руке именной винторез, а левой направляла мне в лицо мощный фонарь-прожектор. Да что мне сделается? Отведя слепящий фонарь в сторону, с кряхтением попытался подняться на ноги, но снова упал. Все же тем взрывом меня крепко помяло, а боли-то и нет, только координация движений сильно нарушилась. Контузия, выдал команду мутагену, и стал помогать себе телекинезом, дабы как-то обрести вертикальное положение. Плоховато выглядишь, Вика за меня сильно переживала. Полыхнула, думала, все, как вообще тебе удалось пережить тот взрыв, не понимаю. Они же там целый ящик взрывчатки закопали, кого бы иного вообще в кровавые брызги разметало. Ни рук, ни ног, ни головы. Взглянешь потом на воронку. Я едва сохранила остатки разума, когда кинулась мстить за тебя. И тут вижу тело, внешне целое, и даже дыхание присутствует. Просто огромный камень с души спал, говорила она вполне искренне, ментальное чутье подтверждало. Вколола тебе пару шприцов панацеи, противошокового и обезболивающего, отчиталась она о проделанной работе. Благодарю. С трудом сев, покрутил головой, осматривая серые окрестности. В темноте-то я все прекрасно вижу, но исключительно в серых тонах. И сейчас я видел кучу валявшихся на земле безжизненных тел, а также большой американский броневик с торчащими кверху пулеметными стволами. Около броневика на коленях стояли две фигуры с закинутыми на затылок руками. Пленные. Может, тебе еще чего-то нужно? Вика сейчас просто лучилась искренней заботливостью. Я лишь покачал головой, едва удержавшись в вертикальном положении. Действительно, сотрясение мозгов и симптомы сильной контузии. Со стороны трупов потянуло нечистотами и особенно остро пролитой кровью, наполняя рот горячей слюной. Сейчас проснется зверский аппетит, его нужно срочно заедать сладостями, иначе рискую наброситься на свежее мясо, забыв про все человеческое. Пока озабоченная Вика суетилась вокруг меня, один за другим запихивал в рот шоколадные батончики и запивал их энергетиком из банки, третий по счету. Чувство голода отступило, голова тоже прояснилась. Мутаген сообщил о проведенной инспекции и проделанной работе, передавая мне смутный образ. Организм мутанта крепок и вынослив, а мелкие повреждения вскоре сами регенерируют. Через полчаса я смог уверенно подняться на ноги. Пока я отдыхал, Вика сноровисто обобрала покойников, покидав трофеи в броневик. О чем-то переговорила с пленными, заставив их оттаскивать голые тела к ближайшей химической аномалии. Ходили они словно пьяные, и я далеко не сразу догадался, что они находятся под действием сильной пси-блокады. Присмотревшись к ним внимательнее, определил одного как чернокожую женщину лет 25, второй ничем не выделявшийся мужик под 30. На рукавах незнакомые шевроны с белоголовым орланом. Новая группа наемников, американцы, какой-то там спецназ, подошедшая ближе Вика сразу удовлетворила мое любопытство, заметив, куда направлен мой взгляд. В зоне далеко не первый день, косит под наемников, хотя получается у них откровенно плоховато. Остальных я положила, а эта парочка в броневике сидела. Сразу руки в гору подняли, едва сдержалась. Она многозначно покачала винторезом, легко удерживая его одной рукой. А где игроки? Меня сейчас больше интересовал Седой и его компания. По словам этих, кивок в сторону тащивших очередной труп к аномалии пленников, должны были вскоре подойти вместе с опытным проводником. Но после столь яркого фейерверка вряд ли теперь сюда вообще сунутся. Наверняка ведь наблюдателя у прохода в темную долину со свалки оставили. Ты, кстати, сможешь провести броневик тропой, его нельзя тут оставлять? Неожиданно спросила она. Попытаюсь. Хоть самочувствие и улучшилось, однако общая координация движений пока еще сильно хромала. Лучше ты сама сядешь за руль, а я направлю тебя. Извини. От девушки брызнула смущением, ибо она хотела заняться совсем другим делом. Я рада, что ты так быстро оклемался, ибо теперь смогу сполна расквитаться с той старой падалью. Она зло скривила губы. Вряд ли он успел уйти далеко, его еще можно перехватить. А с этим броневиком вы теперь точно деревню удержите, более не опасаясь неожиданного удара в спину. Ладно, беги уж, мстительница, я хорошо чувствовал ее большое нетерпение. Управимся и без тебя. Вика решительно притянулась ко мне, одаривая горячим поцелуем, после чего накинула на глаза наблюдательный прибор и стремительно сорвалась в серую темноту. Вряд ли Седой сумеет уйти от ее праведного гнева, а я дождусь, пока пленники утилизируют тела своих бывших коллег, и двинусь к дому. Нужно хоть пару часиков отлежаться перед утренним боем. Едва жадная до органики аномалия приняла последний труп, я подошел к опустившим руки и головы пленникам. Их эмоции вполне соответствовали ситуации. Потерянность и растерянность вкупе с чувством большого предательства. Совсем не так они представляли жизнь в зоне. Именно они должны были всех здесь нагибать и подчинять, а теперь потерянно смотрит на тающие и бесследно растворяющиеся тела боевых товарищей. И только великая удача спасла эту парочку от такой же печальной участи. А ведь для них еще ничего не кончилось. Должны знать, как здесь некоторые с пленниками обращаются. Представьтесь. Перейдя на английский, потребовал я от них, подойдя ближе. Переварившая добычу химическая аномалия тускло флюоресцировала, порой озаряясь более яркими оранжевыми всполохами, и меня было легко разглядеть даже в сгустившейся полуночной темноте. Хоть мои руки и были пусты, да и вид относительно мирный, но затаенным страхом со стороны пленников хорошенько так брызнуло. Роберт Мальком, второй старший офицер специального отряда номер 76 зона, ответил первым 30-летний мужик с располагающим лицом и прилипшей к губам улыбкой. Являлся командиром уничтоженной вашей напарницей оперативной силовой группы, выполнявшей различные задачи за периметром Чернобыльской зоны отчуждения. За мою жизнь вы можете получить весьма солидный выкуп, обратившись в любой пункт базирования сил поддержания изоляции внешнего периметра. Тот сразу же попытался набить себе цену, дабы его случайно не кинули в аномалию к бывшим подчиненным. Кивнул головой, выражая понимание, переводя взгляд на совершенно непривлекательную внешне негритянку с мужеподобной фигурой и скуластым лицом, да и руки с характерно сбитыми костяшками. От нее можно всякого ожидать. Короткая прическа, в правом ухе одинокая серьга с зеленым камнем. Женщина явно пребывает в глубокой прострации, поразившись быстротой уничтожения целого вооруженного до зубов отряда специального назначения всего лишь одной хрупкой на вид девушкой. Да и моя фигура вызывала у нее подспудный трепет, ибо она видела, кто именно сумел благополучно пережить мощный взрыв, при этом оказавшись в самом эпицентре. Саманта Джексон, капрал, оператор тяжелого вооружения, представилась негритянка глухим голосом. «Из-за меня выкуп просить бессмысленно», – нехотя произнесла она. «За периметром ее ждет трибунал и суровый приговор», – пояснил Роберт, заметив мой интерес. «Если отделается пожизненным, считай, повезло. И за какие заслуги столь почетная награда? Меня просто распирало пробудившееся любопытство. Свернула шею полковнику Брауну, после того, как тот отправил всю мою группу в катакомбы на растерзание тварям из-за личной неприязни к нашему командиру Стену. Я единственная выжила из всего отряда, каким-то чудом сумев вернуться обратно в расположение. Тогда и узнала о том, что полковник был прекрасно осведомлен о нравах обитателей подземелья и о том, что у нашей группы против них не было и малейших шансов. Смысл рейда тоже отсутствовал. Он сам бросил мне в лицо обвинение, почему я не сдохла там вместе со всеми остальными. Потянулся к пистолету с явным намерением арестовать меня, а дальше все как-то само получилось. И даже маленькой капельки вины в ее голосе было сложно заметить. Большинство офицеров выступило на моей стороне, да и полковника все искренне ненавидели, попытавшись замять дело, однако кто-то все же стуканул. «Стоит мне только выйти за периметр, как на меня сразу наденут браслеты», поведала негритянка о своей дальнейшей судьбе. «Я же тем временем отметила и факт того, что зона успела обратить на нее свое пристальное внимание. Чем-то она ей приглянулась. А вот Роберт просто вовремя примазался к ее удаче. Дальше я расспросил их о том, какую задачу им поставило командование в текущей операции, хотя и так все лежало буквально на поверхности. Как выяснилось из последовавшего рассказа, в настоящее время американцы старательно налаживали сотрудничество с перспективными, по их мнению, кланами игроков, видя в них удобный инструмент для решения различных задач и получения полного контроля над идущим наружу потоком добытых в зоне артефактов, все так же ускользавшим из их загребущих ручонок. Понятно, какие именно кланы больше всего привлекали их. Посредники же дополнительно заинтересовали командование силами поддержания изоляции удачной возможностью взять под контроль очередную стратегическую точку и, возможно, обрести действующий подземный бункер. Спецназу ставилась задача выбить всех обитателей из деревни Грязева, объявив ее своей зоной ответственности, а также встретить огнем подходящие силы других кланов, если те вовремя не поймут столь жирный намек. Пахла вся история весьма скверно, ведь буквально предательство на предательстве. Зато после двум крупным кланам останется только идти на поклон к американцам, дабы расплатиться с бездумно набранными долгами. Нам же во всех этих раскладах отводилась лишь роль назначенных жертв. За всеми разговорами я окончательно оклемался, почувствовав силы совершить обратный переход тайной тропой, легонько пуганув пленников наглядной демонстрацией силы мутанта, дабы они вели себя смирно и боялись даже притронуться к сложенному в десантном отделении броневика оружию, сел за руль, предварительно разобравшись в управлении. С большим трудом объехав внушительную воронку от взрыва, пропихнул тяжелую машину в мерцающую щель. Хоть пленники и находились под действием пси-блокады, их все равно сразу же крепко проняло, скрутив в три погибели. Через несколько минут броневик благополучно вынырнул уже на другой стороне тайной тропы, появившись совершенно неожиданно для крайне малочисленных защитников деревни. Вовремя же нам удалось устранить наиболее критичную угрозу тылу. Принимай добро и дармовую рабочую силу. Я ловко выпрыгнул перед подошедшим к остановившемуся прямо посреди деревни броневику Михасим. Тот сразу уловил мое возвращение, потому суматоха улеглась, едва только начавшись. А ведь могли бы случайно из гранатомета залепить. Обошлось. Бессменный охранник выглядел чуток пришибленно и весьма озадаченно. Погляжу, вы там уже успели крепко повоевать. Он внимательно осмотрел меня с ног до головы, осветив мощным фонарем. Шмотки-то я почистил путем переброски через инвентарь, а вот сам до сих пор выглядел сильно помятым. Там больше Вика постаралась, я лишь проход за тропой от мин расчистил. Кратко рассказал ему о наших приключениях. Вижу, как ты те мины расчищал, Михась беззлобно ухмыльнулся. Я и раньше догадывался, что ты исключительно живучая тварь, но чтобы настолько. Он уважительно покачал головой и подсокал языком. А броневик с пулеметами нам вскоре пригодится. Ушедшие на позиции ребята пару минут назад заметили активное шевеление. Словно подтверждая его слова, вдали за болотом ярко вспыхнули огни осветительных ракет. Началось, Михась тяжело вздохнул. Не могли, гады, утро дождаться. Выругался он. Мне сильно захотелось к нему присоединиться, ибо все надежды хоть немного поспать перед дракой благополучно накрылись медным тазом. Пока противостоящие нам игроки пробивались к берегу болота, расчищая путь от мин своими телами, мы заперли пленников в пустом подвале, отогнав броневик на пригорок, с которого прекрасно простреливается окрестное болото. Его спаренная пулеметная турель полуавтоматическая с современным прицельным комплексом, телевизионный канал и тепловизор. Оператор сидит под броней, выискивая подходящие цели на цветном экране. Разве только перезарядка патронных коробов ручная. Мы попытались со всем этим быстро разобраться самостоятельно и потерпели неудачу. Слишком сложно и запутано. Нужен знающий специалист или время, которого просто нет. Михась метнулся к деревне и привел Саманту, дабы она показала, как пользоваться хитрой механикой. «Хочу полностью перейти на вашу сторону, если примете меня в ваши ряды и после боя не выдадите командованию силами изоляции», — решительно заявила мне чернокожая женщина, сев на место оператора и быстро активировав прицельный комплекс. «Пути за периметр у меня больше нет». Голос хриплый и твердый, хотя заметно подрагивает. Перевел ее слова с английского Михасю, тот ненадолго задумался и утвердительно кивнул. «Докажешь делом свою полезность, станешь одной из нас», — искренне пообещал ей. «В случае удачного расклада, моего авторитета вполне хватит для проталкивания в состав нашего клана абсолютно любой кандидатуры, вплоть до бывших врагов. Пока мы разбирались с броневиком и его экипажем, наши противники все же вышли к берегу болота. Мы наблюдали яркие вспышки света шумовых гранат, и до нас долетало отдаленное эхо взрывов мощных минных закладок. Игроки перли напролом, наплевательски относясь к неизбежным потерям». Лариса легонько коснулась моего разума, поделившись свежими новостями. «Лагерь у моста пуст. Все игроки разом пошли на приступ. Впереди движутся накачанные стимуляторами смертники, расчищая дорогу основным силам. Стреляют на любое движение, обстреливают любую подозрительную тень. Наши ребята пока выжидают удобного момента, позволив неприятелю завязнуть в болоте». Череда ярких вспышек на месте болотного форта. В темное небо поднимается высокое пламя мгновенно схватившихся старых деревянных построек. Даже отсюда улавливаю боль и отчаяние сжигаемых заживо раненых игроков. Зона забрала очередную жертву. Сильно хотелось метнуться туда, броситься в самое пекло, бездумно сея смерти и разрушения, однако держало понимание, мое место именно здесь. Я должен окончательно остановить тех, кто пройдет через все мины, топи и пулеметный огонь. Лариса снова коснулась моего сознания, передав смутное беспокойство. Что-то над всеми нами сейчас сгущалось, что-то страшное и ужасно нехорошее. Мои же чувства сильно замылила усталость и сосредоточенность ожидания скорой схватки. Снова яркие вспышки на далеком отсюда противоположном берегу болота. Наши ребята вступили в бой, нанеся серию убийственных ударов по скоплению неприятеля, и сразу же отступили в бурелом под прикрытие минных постановок. Лариса передавала мне воспринимаемую ее обостренными чувствами суперконтролера ментальную картинку. У наших ребят пока фатальных потерь нет, но появились первые раненые. Игроки же быстро организовали дополнительный заслон против немногочисленных диверсантов и начали массированную переправу, используя индивидуальные плавсредства. Теперь остается только ждать их скорого появления. Покинул броневик, направившись к берегу. Сидеть в железной коробке больше не было сил. Неожиданно загрохотали над головой пулеметы броневика. Саманта обнаружила доступную цель. Впереди над болотом вспыхнули прилично недолетевшие световые гранаты. Накинутый на лицо глазастик спас меня от ослепления. Пулеметы броневика продолжали грохотать, электронный прицельный комплекс имел надежную защиту. К ним присоединился и одинокий Максим в деревне. Наши ребята тоже кого-то заметили, а мгновением позже нас всех разом резко накрыло. Сначала я ощутил аномальный временный сдвиг, с каждой секундой растущий все больше и больше. Время словно закручивалось гигантской спиралью, ночная темнота резко почернела. Принудительное включение инфракрасной подсветки, толку ноль. Скинул наблюдательный прибор, однако зрение все равно продолжало стремительно ухудшаться. И вот меня уже окружает полнейшая чернота, и лишь резко обострившееся чутье мутанта позволяет ориентироваться в пространстве. Телекинез тоже остался при мне. Звуки боя окончательно стихли, видимо, не один я попал под удар разгневанной зоны. Беспросветная тьма поглотила всех. Глава 4. Во тьме. Гнев зоны быстро прочистил возбужденное сознание. Через некоторое время отказавшее зрение восстановилось, благо абсолютная темнота мне вполне привычна. Окружающий мир стал серым и плоским, исчезло восприятие перспективы. Глазастик тоже нормально заработал, но ему было совершенно недостаточно естественной подсветки. Тепловизионный канал в норме. Живой? — облегченно спросила Лариса, восстановив оборвавшуюся было ментальную связь. Шибануло знатно, но меня едва зацепило. Лишь зрение на пару минут отказало. Сейчас окончательно приду в себя и смогу действовать как прежде. Заодно поделился с ней собственным относительно бодрым самочувствием. Я потеряла контакты со всеми игроками, как нашими, так и вражескими, как будто они все разом погибли. Мысленный голос Ларисы переполнялся беспокойством. Думала, тебя тоже потеряла, но ты быстро нашелся. А вот остальные до сих пор молчат. Пройдись по деревне, взгляни, что с ними, попросила она. Сейчас, поднялся с сырой земли, рефлекторно отряхивая штаны, и обращаясь к туговато отзывающемуся ментальному чутью, словно в уши промасленной ваты натолкали, примерно так можно описать ощущение понятными словами, и все же оно работает. Ага, знакомые контакты присутствуют, слабые и сильно замыленные непонятным фоновым шумом. Проще разглядеть, покрутив головой, вон Михась пытается на ощупь вылезти из броневика, держась левой рукой за голову. Через открытую дверь видно подсвеченное работающими экранами аппаратуры десантное отделение. Чернокожая пулеметчица скрючилась на железной сидушке и усердно трет виски. Походу, местные жители отделались лишь сильной головной болью, а присутствие игроков и я больше не чувствую. Пока стоял на месте, проверил общую целостность собственного восприятия. Вдруг чего-то тоже искажено или вовсе отказало. Заметно пострадало чувство пространства и течения времени. Пространственное чутье больше не улавливало близкого присутствия тайных троп, да и вообще сжалось. Время, я постоянно ловил весьма странный глюк, как будто временный поток разделился на внутренние и внешние, и они текут здесь с разной скоростью. Огромное пространство целой локации погрузилось в одну временную аномалию. Неожиданно прошел подозрительно мощный вздох зоны, по ощущению почти как начало выброса. Окрестное пространство вдруг озарилось яркой вспышкой пробившего болото с одного края до другого электрического разряда. Хлопок больно ударил по ушам. Находясь под большим впечатлением, совершил обход деревни, тормоша вырубившихся ребят и девчонок. Местные жители действительно быстро приходили в себя, страдая при этом от сильной головной боли, а вот все игроки пребывали в беспамятстве, хотя дышали, и вообще каких-либо телесных повреждений у них я не отметил. Нашел нашего теперь официального лидера Сергея, уткнувшегося лицом в пулемет Максим. Стоило мне его потормошить, как он открыл глаза. «Почему ты так все быстро мелькает?» Сильно растягивая слова, спросил он. «Че что произошло?» Я начал ему отвечать, говоря о неведомом воздействии зоны, но он оборвал мою речь, замедленным движением руки у своего лица, словно отгоняя надоедливую мошкару. «Г, говори, П, помедленнее, сложное разобрать», – прошепелявил он. И тут-то я догадался, что игровая реальность стала слишком быстрой для восприятия игроков. Их физический мозг, подключенный к цифровой системе виртуальной реальности, просто не успевает за текущими событиями. Для меня это обстоятельство давало ответ на давно мучивший вопрос, есть ли у меня физическое тело или его нет вовсе. Кто я, игровой персонаж или живой человек? Выходило именно, что игровой персонаж, непись, на игровом сленге. Так и открылась очередная загадка моего появления в этом мире. Хоть частично, да открылась. Помог Сергею встать и с трудом доковылять до ближайшей лежанки в домике. Нужно ждать, пока его мозг адаптируется к быстрому течению локального времени. Ко мне подошел шатавшийся как сильно пьяный Михась, спросив, что дальше делать. Ситуация сложная, опасная. Однако быстрая гибель всего и всех пока откладывается на неопределенный срок. Вместе мы стали будить остальных местных жителей, находить и раскладывать по лежанкам наших игроков. Кое-кто приходил в сознание, так же как и Сергей, мучаясь от слишком высокого временного темпа. Закончив дела в деревне и собрав группу спасения, дружно направились через болото выручать наших бойцов. На меня в процессе навалилась сильная апатия, помноженная на запредельную усталость. Введенный стимулятор помог мало, ходил и действовал как настоящая сомнамбула. Кого-то носил, с кем-то говорил, уже и не припомню, о чем именно. Помню, лишь как мы уже возвращаемся обратно в деревню с носилками в руках, как забираюсь в погреб и там отключаюсь, едва обретя горизонтальное положение. Так и закончился наш великий бой за независимость. С пробуждением почувствовал себя значительно лучше. Оставалась лишь легкая, едва заметная апатия. Словно мне все равно, что будет дальше и что со мной произойдет. Какое-то подозрительное безразличие. Проспал я мало, ибо все остальные, кто лежал рядом в подвале, беспробудно дрыхли. Выбрался на свежий воздух от сгустившегося запаха несвежих портянок. Наверху полнейший мрак и отсутствие хоть малейшего ветерка. Словно снова попал в пространственный пузырь. С большой вероятностью так и есть. Перекусив шоколадками и выпив банку энергетика, совершил обход ближайших окрестностей, добравшись до стенки пространственной аномалии. Щели тайных троп виднеются на прежних местах, но стоило мне к ним только приблизиться, как меня внутренне вывернуло и перекрутило. Сразу за ними начинались столь мощные временные искажения, что попытка туда сунуться гарантированно окончится гибелью или чем-то худшим. Двинулся пешком к своему острову. Здесь стенка пространственной аномалии вполне обычная, ключ позволил пройти через нее. В доме горит свет, разгоняя слабыми лучами сгустившийся мрак. За домом стена аномалии снова выглядит непроходимой, мы полностью отрезаны от реки. Лариса спала в кресле, так и не дождавшись моего возвращения. Тихонечко пробрался на кухню, желая хорошенько подкрепиться. Опять прорезался зверский аппетит. И когда в турке заварился душистый кофе, Лариса проснулась. «Скажи мне, ты ведь знаешь, что произошло?» Обычно уверенный вид Ларисы сейчас дал большую трещину. Она выглядела обыкновенной растерянной женщиной. «Ты ведь знаешь, когда это закончится?» «Ну просто мольба, а не вопрос». Знать ее тоже пробрало до самых печенок. «Или она чувствует что-то совершенно недоступное мне?» «Выпей со мной». Я протянул ей маленькую чашку крепкого горького кофе, ибо положил в турку лишь одну чайную ложку сахара без горки для более эффективной экстракции кофеина. «Ты отчасти права, не могу сказать, что точно знаю о произошедшем, однако кое-какое представление все же имеется», — налил кофе и себе, кивком предложив подруге садиться за стол. «Ты мне раньше рассказывал про пространственные пузыри с искаженным течением времени». Сделав пару маленьких глотков, женщина чуток успокоилась. «Так и есть, мы все оказались именно в таком вот пузыре», — развалившись на деревянном стуле, оперся спиной о стену, постаравшись собрать воедино отдельные осколки общей картины. «Когда-то весь мертвый город находился в плену пузыря, однако это далеко не единичное явление. Кое-кто как раз и рассчитывал на появление именно такого эффекта при боевом столкновении множества игроков. Он говорил о последующей гибели всего и всех, вплоть до последней собаки, однако мы пока живы. Допросить с пристрастием его не вышло, разберемся во всем сами. Мне бы сейчас твою уверенность». Лариса продолжала излучать махровый пессимизм. «Оно тихо нашептывает: умри, сдохни, сдохни и умри, тогда умру и я». Совершенно невозможно закрыться от этого проклятого шепота. «Я чувствую, тьма рассеется со смертью последнего человека. Вот и причина слабовыраженной апатии. Я и все остальные тоже слышим шепот, хоть и не понимаем слов. А если так, достаю усилием воли гитару из инвентаря. Легкий перебор струн. Нужно настроиться». В голову лезет какой-то заунывный мотивчик, хорошо подходящий скорее для похорон. Мысленно давлю его грязным ботинком, смачно вминая в жирный чернозем. Ага, как будто сразу посветлело. Хочется вспомнить яркое, насыщенное событие. О, выброс на рассвете, первые всполохи в заолевших небесах, надвигающийся тихий гул, пение пробудившейся от спячки близкой аномалии. Пальцы сами движутся по зазвучавшим струнам. Внутри медленно разгорается источник, аномальная энергия срывается со струн волнами мягкого света, создавая иллюзорную картинку утреннего выброса. Мне показалось, или за окном действительно посветлело, а вот выброс действительно начался. Сильный, грозный, но при этом абсолютно темный выброс. Одного моего желания и настроя оказалось маловато для его осветления. Тьма разделилась полосами, воздух загудел, зарокотал. Где-то сверкнули разом мощные вспышки электрических разрядов. Чуть позже прогремел громовой раскат. Пара минут, и выброс закончился, все стихло. Однако апатия исчезла без следа, Лариса тоже широко улыбалась, глядя в мою сторону рассеянным счастливым взором. «Шепот ушел, но он позже вернется», — заметила она с резко посерьезневшим лицом. «Сутки, двое, и тебе снова придется прогонять его. Наверное, придется подключиться к тебе и всем выжившим, дабы усилить эффект. Я верю, мы действительно справимся. Есть еще один возможный участник». Вдруг вспомнила давно лежащем в инвентаре непонятном кристалле и добытом на янтаре его отдельном осколке, после чего рассказал Ларисе историю его обретения и все свои опасения относительно общения с ним. «Я подстрахую». Мой рассказ вызвал у Ларисы приступ деятельного энтузиазма. Ей сильно захотелось увидеть тот самый кристалл своими глазами и даже пообщаться с ним, ибо, по ее словам, Это сравнимо с разговором с представителем инопланетной цивилизации, а она все же ученый. Впрочем, я разумно предполагал, что вряд ли Кристаллу сможет меня полностью подчинить, сразу направив на штурм ЧС, где скрывается его последний осколок. Для начала потребуется прогнать тьму, и Лариса действительно подстрахует. Ее способности суперконтролера уже весьма велики. Открою ей управление своим телом, сможет вовремя перехватить потерянный контроль. Для проведения эксперимента я дошел до бывшей базы чистого неба, усевшись в пустом летнем домике на голую лежанку. Мысленно перекрестившись, вот ведь привычка застарелая, достал из инвентаря кристалл. Тот сразу же очнулся, попытавшись грубо прощупать мои мозги, однако быстро обломался. Вполне хватило моих способностей противостоять ему. Почему? Задал он мне вполне осмысленный, но совершенно непонятный вопрос. Потому, следующим усилием воли вытолкнул наружу контейнер с осколком, которым раньше хотел улучшить свои мозги. Однако все время что-то останавливало, возникала опаска измазаться в чем-то грязном и противном, или просто перемазаться чужой кровью. Стоило мне только раскрыть контейнер, как осколок сам прыгнул к поврежденной грани кристалла, с громким щелчком срастаясь в единое целое. Кристалл ярко вспыхнул, переливаясь всеми цветами радуги, и лишь последняя сколотая грань продолжала истекать молочным туманом. «Уже знаю про вашу беду», — кристалл снова заговорил, твердо и уверенно. Былая боль покинула его мысленный голос. «Мне потребуется значительное время на восстановление разрушенной памяти, после постараюсь помочь. Без целостности последней грани мои возможности оперирования континуумом весьма ограничены. Я смогу лишь настроить ваши тонкие сущности на требуемый диапазон, всю работу вы произведете сами. Живите и готовьтесь. А пока оставь меня тут», — потребовал он, прекратив испускать свет и превратившись в едва заметный глазу совершенно невзрачный булыжник. Лишь истекавшая из него белесая дымка выдавала присутствие чего-то необычного. От Ларисы пришла смесь восторга с разочарованием, она явно ожидала большего. Возвращался к дому со смешанными чувствами. Я ведь тоже ожидал большего, борьбы и превозмоганий, а тут какая-то серая обыденность. Обидно. Определиться с дальнейшими планами было просто. Ждем чуда и выживаем. Сколько получится? Интересно, сколько пройдет времени внутри и снаружи, пока мы дождемся? Разница-то весьма велика. Может 10, а может и все 20 раз. Когда-то узнаем. Естественно, просто ждать у моря погоды глупо. Нужно провести разведку, определив границы накрытой пузырем территории. Выяснить, какими ресурсами мы сможем воспользоваться, проверить потенциально слабые места. Вдруг получится пробить тропинку наружу, да и с врагами разобраться. Выжил ли кто, а может все уже того, вряд ли удастся приспособить кого к делу, но попытаемся. А теперь пора порадовать новостями народ в деревне. Наверняка там уже многие проснулись и теперь пребывают в легком недоумении, вопрошая, куда делся долгожданный рассвет. Над центральной частью деревни горели яркие строительные осветители, народ оклемался и теперь развил бурную деятельность. Лишь наши игроки все так же тормозили, сейчас их кормили с ложечки, словно маленьких детей, хотя кое-кто пытался ворочить ложкой самостоятельно. Думаю, сумеют постепенно адаптироваться. Что делать с той чернокожей бабой и американцем? Ко мне подошел сильно недовольный гриня-охотник вместе с исключительно хмурым санитаром, у которого под глазом наливался внушительный бланш. Походу, кто-то уже успел крепко нарваться. Саманту приставить к делу. Пусть учит ребят управлять броневиком, укоризненно взглянул на скривившегося санитара. И зачем было к ней лезть, а? Да я случайно. Он опустил взгляд, забавно шмыгнув носом, словно нашкодивший мальчишка перед строгим папашей. Ладно, поговорю с ней, я правильно истолковал его затруднения, но ничего не обещаю. Русского она не знает, а общение на универсальном языке силы, как погляжу, вы уже смогли оценить. С нами она надолго, потому придется уживаться. Со вторым американцем тоже поговорю, деваться ему пока некуда. Еще вопросы есть, с текучкой мы и сами справимся, это ты нам хитрых задачек подкидываешь, Гриня заметно повеселел. Твои вояки вместе с красавчиком недавно ушли обходить окрестности, нашли множество трофейного хабара и остывающих трупов, плавают посреди болота как дерьмо в проруби. Походу, прошедший выброс всех пришлых окончательно добил. Скажи, эта чернильная темень надолго? Наконец-то он задал сильно интересовавший и пугавший его вопрос. Рассчитывайте на год, а может и все полтора. С ухмылкой отшутился я, даже не предполагая за собой пророческого таланта. «Тогда дуй к Сидору, у нас продуктов хватит максимум на 7 месяцев», Гриня поддержал мой шутливый настрой, а санитар наоборот сильнее нахмурился. «Одним местом чувствую, мы надолго влипли», нехотя признался он. «Тут как с водкой. Откупориваю первую бутылку и вижу на ее дне недельный запой. Ты же закодировался», привычно попенял ему уже в который раз. «А толку?» Он поднял тяжелый взгляд. «Сейчас внутри именно такое ощущение долгого беспробудного запоя, а ведь за крайние сутки и 100 граммов внутрь не принял. Трезвенникам не понять», рубанул он, махнув рукой. «Да уж, да его опытом недалеко. Он тут всех нас вместе взятых перепить способен. Масса тела большая, плюс наследственность хорошая. Одна бутылка ему только разогреться. И пьет-то больше от безделья. В последнее время он выглядел бодренько, только посиневший нос его иногда выдавал. Займись делом». Попытался ментально подбодрить его, ибо столь сильный пессимизм сейчас вреден. «Раненых всех осмотрел, госпиталь в деревне организовал, а в бункере? Да там раны, смех один, царапины». Санитар сердито фыркнул. Из зада одного косолапы выковырил жменью утиной дроби. «Смех один, да и только. Действительно пора обживать бункер, я там все осмотрел. Есть предназначенная под медпункт комната. Как только мужики починят вентиляцию, сделают воду и свет, сразу же займусь». «Добро». Теперь его настрой мне понравился, вроде бы крупный и зрелый мужик с пудовыми кулаками, а переживает, словно сопливый подросток. «Помните, молодежь смотрит на вас и берет пример». Мужики приняли к сведению, отправившись к кухне заедать стресс, а следом за ними ко мне подошли заметно нервничавшие техники. Когда начиналась драка, их всех спрятали в бункер, теперь вот повылазили. Решать их вопросы сейчас не досуг, да и возможность пропала. Вначале подумал, начнут плакаться и конючить. Подходили уже. Хоть с их появления тут и прошло время, в их статусе все осталось по-прежнему. Мне удалось отправить через Сидоровича сообщение их семьям. Торгаш обещал организовать канал для приватных разговоров, после чего мы планировали заключать договор о дальнейшем коммерческом сотрудничестве. Увы, теперь все накрылось медным тазом. Однако техников сейчас больше волновало открывавшиеся возможности изнутри изучить аномальное искривление пространства-времени. Поймите, это редчайшее стечение обстоятельств, способное продвинуть науку далеко вперед. Решительно втолковывал мне Александр Яковлевич, самый старший из оставшихся с нами техников. «Правильно собранные результаты инструментальных наблюдений стоят очень дорого», наседал он на меня. «Сам академик Сахаров непременно захочет ими воспользоваться для проверки своей общей теории, учитывающей аномальную зону. Это наш шанс вернуться героями на Янтарь, заняв там достойное место. Ради этого мы готовы старательно учить вашу молодежь, дабы она продолжила наше дело самостоятельно, а ведь ранее на мои просьбы сему как-то поспособствовать кривили рожи. Для проведения исследований нам все равно потребуются многочисленные помощники». Его деятельный энтузиазм легко передался мне, потому позволил себя уговорить. «Вроде бы все нужное у нас есть, осталось только все это собрать вместе и запустить в работу. Датчики там всякие, да аппаратура регистрирующая. Конечно, я ранее имел на это добро свои виды, но вдруг собранная информация поможет победить тьму, кто знает». А дальше пошло по накатанной дорожке. Ко мне подходили озадаченные различными проблемами и отягощенными всякими переживаниями люди с надеждой на то, что я как-то помогу им. Причем, помогу прямо сейчас. Хорошо хоть игроки пока были вне игры, а то и они бы подвалили новых забот. Одаривал всех просителей надеждами и кормил пространными обещаниями, все равно им мне больше нечего было предложить. Однако с кое-кем пришлось общаться более внимательно и обещать уже реальную помощь. Заглянув в открытую дверь так и стоявшего на прежнем месте броневика, нашел там скрючившуюся в три погибели на полу негритянку с размазанными по лицу соплями, слезами и вперемешку с налипшей грязью. Она сопела и тихо подвывала, словно получила тяжелую рану. Склонился над ней, изучая возможные повреждения, которые, к счастью, отсутствовали. «Рано тебе умирать», обратился к ней на английском, коснувшись рукой трясущегося плеча. В меня уперлись два широко раскрытых глаза, в которых явственно светилось подступающее безумие. «Это я виновна, я, все умрут, мы все умрем», потерянно запричитала она, затем вдруг резко оскалившись и попытавшись на меня кинуться, еле увернулся от крепкого удара в пах. «Когда-то все умрут», зло буркнул себе под нос, мгновенно собрав всю волю в кулак, ментально придавливая ее, целенаправленно гася опасную истерику. Кто бы что ни говорил, а женщины склонны впадать в истерические состояния гораздо чаще мужиков. Да, мужчинки тоже бывают, такие вот, даже и не знаю, как их правильно назвать, однако в массе именно так. И даже эта, прошедшая через огонь и смерть боевая баба, все равно осталась психологически слабой женщиной. Теперь я хорошо представляю, как санитар Фингал схлопотал. Ментальный удар все же чуток прочистил сумасшедшей бабе мозги, ее взгляд на секунду прояснился, а я воспользовался заминкой, чтобы ухватить и выкрутить ей руку. Она зарычала и попыталась освободиться, но я только усилил физический и ментальный нажим, вынуждая ее растратить впустую злости силы. Сколько-то минут она еще подергалась, наконец-то выдохнув и обмякнув. «Теперь можно и отпускать, благодарю». Сознание вернулось к ней вместе с осмыслением. Снова приступ, почти как тогда, когда я убила командира. «Мне срочно нужен врач». Она картинно постучала себя кулаком по лбу и стерла с лица грязь, только сильнее размазав ее по щекам. «Нашего единственного врача ты недавно крепко поколотила», я только усмехнулся подобным пожеланием. «Вспоминай, в каком прекрасном месте ты сейчас находишься». «Вот дерьмо», выругалась она. «Тогда лучше крепко свяжи меня, боюсь, опять прихватит. Пожалуй, придется применить более радикальные методы», одновременно пробудил почти уснувший мутаген, натравливая его на новую жертву. Саманта далеко не сразу осознала, что именно я с ней вытворяю, и откуда появилось свечение вокруг моей правой руки. А когда осознала и сильно перепугалась, сопротивляться стало уже поздно. Самым первым делом мутаген частично заблокировал ее периферийную нервную систему. Контролировать она могла разве только глаза. Минут 40 ушло только на диагностику. Результат, право, меня изрядно удивил. В ее организме как-то сочеталась большая концентрация женских и мужских гормонов. Я было подумал, она целенаправленно себе колит тестостерон, как поступают отдельные спортсменки, кому плевать на допинг-контроль и все прочее. Однако это оказалось следствием серьезного генетического сбоя. Походу, ее родители плотно сидели на наркотиках, изрядно подточив собственную наследственность. Теперь все особенности фигуры, импульсивность и агрессивность стали понятны. Так и подмывало задать вопрос, а как так вообще можно жить? Ответ очевиден, плохо. Маленько подумав, отдал мутагену команду сделать из этой мужа-бабы нормальную женщину. Все же с половой самоидентификацией у Саманты полный порядок. К тому же все равно придется радикально переделывать ее внешность, ибо для внешнего мира она умерла. Тут мне и мутагену работы на пару-тройку недель, впрочем, практический опыт уже есть. Осталось только донести до ее сознания нужность всех дальнейших процедур, иначе она запросто возненавидит меня или затаит злобу. Разбирайся с ней после или сразу мозги промывай, а это лишний труд. И тут мне с ней или ей со мной повезло. Дамочка оказалась на редкость понятливой, да и жить ей сильно хотелось. О своей кривой наследственности она знала, стараясь частично скомпенсировать проблемы с помощью таблеток, а тут обещают полное исцеление, причем, задарма. Я выставил ей, конечно, кучу условий, подбивая отработать мои услуги натаскиванием молодежи по военной и технической части. Нам нужно хорошо представлять все особенности нового противника, коим теперь стали американцы, а также те, кого они подготовят из местных кадров. Саманта теперь с нами в одной лодке. Придется ей выкладывать все без малейшей утайки. И по этому вопросу встретил полное согласие. Она еще пообещала подбить на это же дело Роберта. Он как раз занимался натаскиванием всяких туземных головорезов. Хорошо знает все основные моменты и методику их обучения. Если у нее получится, буду только рад. И еще один хороший человек, как оказалось, остро нуждался в моей помощи. Только благодаря ментальному чутью и смог вовремя вмешаться. В свете мерцающих масляных ламп, и где только нашел, сидел Виктор-оружейник за столом в подобранном под мастерскую домике, раскачиваясь на стуле и положив перед собой внушительного размера нож, явно имевший свойства, как и мой мачете, то есть режет все, или почти все, а рядом с ним лежал листок бумаги с какой-то записью. Взяв его в руки, быстро прочел. «Храм души пожирает тьма, надежды увидать рассвет пусты, а значит, уходить пришла пора». Текст последнего хаку еще явно не завершен, вот оружейник и пребывает в состоянии глубокой медитации, подбирая подходящую рифму. «Самурай хренов, ты чего это задумал?» Я чувствительно толкнул его в плечо, выводя из транса. «А чего тянуть, только мучения множить?» Открыв глаза, Он окинул мою фигуру явно нездоровым психопатическим взором и усмехнулся. «В отличие от тебя и всех остальных, я уже знаю это темное явление. Оно уйдет только со смертью последнего человека, а до этого выпьет все тепло из наших душ, заставит превратиться в безумных выродков, рвущих друг другу горло зубами ради лишней минуты жизни. Пусть эта чаша пройдет мимо меня». Он безумно расхохотался, пытаясь схватить нож со стола, но я оказался быстрее. «Подробности», — надавил на него голосом, прибавляя и жесткий ментальный посыл, дабы сбить истерику. Он хотел было дернуться ко мне, однако его механическая нога вдруг перестала работать, или он сам ее выключил, готовясь к скорому переселению в иной мир. Мой ментальный посыл и наконец-то пробил его и так подточенную стойкость разума, а телекинез заставил тяжело выдохнуть и бессильно растечься по стулу. «Отпусти», — тихо прошепелявил он, явно успокоившись. По крайней мере, откровенным безумием от него перестало вонять. Вспоминая предыдущую пациентку, отметил в ощущаемой мною форме чужого безумия идентичные нотки, если можно про них так сказать. Походу, причина и там, и тут исключительно внешняя. Тьма. Чувствую, придется еще много раз спасать тех, кто попал под ее тлетворное влияние. «Все еще хочешь сдохнуть?» — язвительно поинтересовался у тяжело сопящего мужика, постепенно снижая интенсивность подавления. «Я расскажу тебе о своем друге детства Сашке», — оружейник тяжело выдохнул, удобнее устраиваясь на жестком стуле с помощью рук. «Эта история произошла давно, еще до того, как я стал калекой, про нее сейчас вообще вряд ли кто вспомнит. Однако я хорошо помню». Он сильно нахмурился, показывая истинное отношение к той давней истории. «Слушаю», — кивнул, устраиваясь на второй жесткий стул. «Это произошло неподалеку от села Александровка, что на белорусской границе внешнего периметра», — начал он рассказ, удобнее устраиваясь на стуле, руками перекладывая больные ноги. «Там есть старый механизаторский двор, станция МТС или что-то подобное. Полуразрушенные склады и остатки оставленного еще до первой аварии села. Местность со временем частично заболотилась и заросла молодым лесом, однако оставалась весьма удобной для перевалочного пункта с перспективой вырасти в большую сталкерскую базу. Убежище, место для ночлега, маленький базарчик для своих. Периметр, вот он, а граница еще дырявая. Колючую проволоку натянули, патрули пустили, да куда там. Ходи сколько хочешь, только на глаза воякам не попадайся. Позже, конечно, и там все крепко обустроили, мин понаставили, датчиков хитрых, тепловизоров да турелей автоматических. В самой же Александровке тогда размещался гарнизон вояк, силы специальных операций, еще какие-то профессиональные убивцы. К нам они относились прохладно, но сдержанно. Догадывались, с кем легко пересечься на узкой дорожке во время очередного выхода в глубину зоны. Да и торговляшка шла. Они нам патроны и сухпай, а мы им всякие редкости да полезную к выживанию информацию. К себе они нас не пускали, однако соблюдали негласный уговор, в какую сторону закрывать глаза. Тот механизаторский двор постепенно превратился в стратегическую точку. К нему сходились множество троп и мелких тропинок. Там собирались ходоки и впервые появившиеся постоянные торговцы зоны. Почти год продолжалось условное благополучие, пока это место не решили подмять под себя дети зоны. Оружейник вздохнул и выдержал заметную паузу в повествовании о делах скорбных. Тогда и тех детей было еще мало. Они только появлялись тут, однако сразу же показали хищническую натуру. Сбивались в стаи, как собаки бродячие, и нападали на возвращавшиеся из сходки группы мужиков, с целью поживиться их хабаром. Сами-то вглубь зоны боялись лезть, несмотря на свое бессмертие. Да, появлялись и среди них отдельные хорошие люди. Только благодаря им мы поддерживали хоть какие-то отношения с детьми, вместо того, чтобы сразу стрелять без лишних разговоров. Наверное, это и была наша главная ошибка. В один скверный вечер сразу несколько крупных банд из детей атаковали механизаторский двор с разных направлений. Наши-то вовремя их заметили, приготовились встречать, да силы оказались неравными. Завязался тяжелый бой, наши теряли бойцов и отступали вглубь развалин, где легче обороняться, тащили раненых в тайные ухоронки, да и сами там прятались, ибо дети пленных принципиально не брали. Успели послать человека к воякам за подмогой, вот только опоздала она. Окончательно задавив остатки сопротивления наших, дети схлестнулись друг с другом, явно не поделив доставшуюся им богатую добычу. И тогда сама зона накрыла все окрестности механизаторского двора абсолютно непробиваемым куполом. Я тогда был далеко в недельной ходке, основные события прошли мимо меня. Вернулся как раз к моменту, когда купол исчез. Пропал буквально на моих глазах. Так вот, демонстративный громкий вдох и выдох, Сашка ждал меня там. Уговор у нас был. Мы посменно ходили, один ждет и добычи с предыдущих ходок барыжит. Выгодно продать хабар тогда было проблематично, а второй зону топчет. Затем все в общий котел складывали и покупали нужное для себя у вояк и торговцев. Кое-что выносили из-за периметра по особым заказам. Устроили мы с ним на пару хороший подвал. Добро складывать, да выброс пересидеть по случаю. Вояки залетные налетят, бывало периодически, опять же есть где схорониться и переждать суету с беспорядочной стрельбой по кустам и развалинам. Откопали два больших погреба в селе, соединили, хорошо замаскировали выходы на поверхность. Никто кроме нас двоих про них не знал. Подозревали, конечно, однако лезть с расспросами остерегались. Не одни мы были такие ушлые. Так вот, нашел я еще теплое тело Сашки в нашем схроне. Пустил себе пулю в висок из подаренного мной уже пистолета. Но до того, как покончить с собой, он долго вел дневник, записывая все, что происходило внутри пузыря тьмы, как он его назвал. Так я узнал, что внутри прошел целый год, хотя снаружи не прошло и недели. Узнал о том, как выжившие люди быстро превращались в лютых зверей и рвали зубами глотки друг другу. Вдобавок к тьме постепенно пришел холод, и стало труднее дышать. Резко обострились все страхи и психические отклонения. Сашок был редкостным оптимистом и исключительно веселым парнем. Он писал, как тьма медленно и неуклонно выгрызает его душу, отнимая все то, что было ему дорого. Сколько было сил, он продолжал сопротивляться, именно потому и оказался последним. Ему пришлось убить нескольких наших друзей и просто знакомых мужиков, кто уже потерял остатки человечности от полнейшей безнадеги. А когда он заметил, что и сам вскоре станет зверем, то принял последнее в своей жизни решение. После его смерти купол тьмы исчез. Зона забрала души всех, никого не пощадив. Нас здесь ждет такая же судьба. Я хочу остаться собой, ибо не чувствую в себе силы выдержать столько же, сколько выдержал мой друг Сашка. Оружейник замолчал и с вызовом посмотрел на меня. Я же смотрел на него и размышлял. Ведь это темное событие не наказание за грехи, а испытание зоны. Понять бы, чего она хочет от нас. Хотя, если действительно подумать и взять во внимание только что прослушанный рассказ, то многое становится понятно. А он не писал о попытках выживших объединиться для совместного противостояния влиянию тьмы? Задал я каверзный вопрос оружейнику.